Глава шестая. Учение – свет, а не учение – тьма. Александр Суворов. Меня разбудила Агнеда. Ведьмочка трясла с такой силой, будто на нас напали враги или сработала система пожарной безопасности, и нужно срочно бежать на выход. «Хватит трясти, встаю, встаю, еще 5 минут!» Сонно бормотала я. Перевернулась на другой бок. «Алиса, а ну вставай! Кому говорю? На завтрак опоздаем, линейка через 30 минут!» Волновалась соседка. До меня ее голос доходил, как сквозь толщу воды. Сил вставать не было, а хотелось нежиться в тепленькой и мягонькой кроватке. «Отстань!» — отмахнулась я. Но от ведьмочки не так легко было отделаться. Когда я почувствовала что-то горячее на пятках, то проснулась моментально и скатилась с кровати быстрее ветра. «Так-то!» Довольно потерла руки Агнеда, и огонь с моих пяток исчез. «Ты совсем того?» Валяясь на холодном полу, я с ужасом смотрела на чуть потемневшую простынь. «Решила устроить пожар?» «Тебя не добудешься», — ткнула в меня пальцем полностью одетая соседка. «Линейка через 30 минут. На расписание посмотри». Она сдернула с моего стола какой-то листок и подсунула под нос. «Ого! И вправду расписание. 8 завтрак. Я посмотрела на круглые часы, висевшие над дверью. А уже 9:30. Да, а вместо первой лекции линейка в главном зале. Обличающе ткнула в листок ведьма. Из-за тебя мы можем вдвоем опоздать. Я голодная, как 100 чертей. А ты вместо того, чтобы нормально проснуться, лежишь как без сознания. Да, и ты голодала из-за меня? В ответ мне только возмущенно фыркнули. Вот уж не ожидала от ведьмочки такого самопожертвования. Приятно и даже как-то неловко. Если дашь мне 5 минут, мы можем успеть на завтрак. Сомневаюсь, — покачала головой ведьма. Лучше умойся и причешись. У тебя такой вид, будто ты в пещерах ночь провела. Знала бы ты, как недалеко от истины, — подумала я. Схватила полотенце с коричневым платьем и побежала в ванную. Сборы заняли 15 минут. Волосы отказывались расчесываться местным гребнем, пришлось выдирать их целыми космами. Вместо простого умывания я быстренько ополоснулась в душе, заодно смывая с себя воспоминания прошлого вечера. Поймали Хелесу или нет? Я не желала эльфийке зла, но преступление должно быть наказано. Какими бы уважительными ни были причины, не стоит переступать закон. Иначе что начнется в мире? Грабежи, войны, разруха? Под теплыми струями воды я воссоздавала в памяти момент, когда впервые услышала голос в своей голове. Кто бы это мог быть? И почему он сходу верно определил, кто пришел воровать по собственному почину, а кого заставили? Даже несмотря на теплый душ, по телу пробежали мурашки. Кто-то неведомый позволил мне уйти, а когда я оказалась на безопасном расстоянии, включил сигнализацию. Ответов у меня не было, и единственный способ узнать — поскорее очутиться в самой гуще событий. То бишь пойти и послушать торжественное напутствие ректора. Поскользнувшись пару раз на мокром полу, я все-таки оделась. Из-за моей сонливости мы пропустили завтрак. «Ничего, голодными лучше учиться», — успокаивала Агнеда, когда мы, приподняв юбки, бежали по морозному утру в главную залу. Сегодня академия смотрелась иначе и как-то добрее. Внушительное кирпичное здание приятного ржавого цвета освещалось слепящими лучами солнца. На ярком голубом небе не было ни единой тучки. Дорожки с утра стояли расчищенными, и в административное здание мы вбежали чуть ли не спустя 2 минуты. Фуф! Отряхивая сапоги от снега, соседка деловито огляделась. «Кажется, туда. Что бы я без тебя делала?» Прошептала, семеня за нею следом. «Мне бы и в голову не пришло изучить буклет. Предпочитаю спрашивать. У кого?» Агнеда свернула в небольшой закуток и остановилась перед резными деревянными дверьми. «Мы последние». Так и оказалось. Впрочем, сильно мы не опоздали. Успели подойти каждый к своему факультету, прежде чем из воздуха появился весь такой импозантный ректор. Он был одет в строгий черный костюм с бархатными лацканами, на первой стороне которых серебрился герб. Наверное, академии, чего же еще? Его серебристые волосы были собраны в короткий хвост, доходящий до начала шеи. Вообще, мужчина выглядел солидно, строго и внушал трепет. Так, по крайней мере, почувствовала я, когда он мазнул взглядом по студентам факультета домоводства. 4 факультета стояли квадратами в огромной величественной зале. Золотистые люстры с канделябрами весело освещали взволнованные и притихшие лица. Впереди каждого факультета стоял куратор или декан. Когда я вошла и нырнула в толпу девушек в коричневых платьях, ко мне обернулся и весело подмигнул Петр. Он возглавлял нашу небольшую группу. Я огляделась. Все студенты факультета домоводства были девушками. Ни одного парня в наши ряды не затесалось. Выгнув шею, потому что стояла я в самом конце, посчитала, сколько же учатся всего на факультете. 26 человек. Если разделить на 4 курса, то получится совсем немного. Студентов на других факультетах было значительно больше. В изумрудных платьях стоял знахарский факультет. Вот там было гендерное равенство. И парней, и девушек поровну. Насчитала я 43 человека, а потом сбилась со счета. Ведьмовской факультет в темно-синих и длинных платьях был самым многочисленным, человек 60. Агнеда, как оказалось, ни чуточки не преувеличивала. Ведьм среди магического населения Иманиса было много. Факультет состоял в основном из девушек, но среди них я насчитала 10 парней. Правда, вид у них был какой-то нездоровый и чахлый, но все-таки ведьмаки здесь обучались. Ну и самым загадочным и таинственным оказался факультет боевой магии. Сплошь парни с серьезными лицами и крепкими накачанными фигурами. Почему-то мне вспомнился наш земной спецназ. Парни стояли ровно, не двигались и как будто не дышали. Черные удобные костюмы с серебристой вышивкой по краям, пиджаки и брюки были заправлены в такие же черные блестящие сапоги. Я скосила глаза и покраснела. Мои сапоги, в которых я перенесла с земли, были все в грязных подтеках. Времени начищать их или даже пройтись по ним тряпочкой не было. А вот факультет боевиков блистал чистотой и аккуратностью. Да, права была Агнида. Этот факультет — элита нашей академии. И чтобы попасть на него, действительно нужно обладать силой и магией выше обычного. Я попыталась разглядеть среди парней того самого блондина, но с моего места не углядела. А пробираться ближе я не решилась. Дорогие студенты, приветствую вас в стенах нашей старейшей академии магии имени Фелисиуса Первозванного. Голос ректора звучал громко и гулко, как будто говорил он в микрофон, в то время как никакого микрофона у него в руках не было. Этот год стал особенным для всех нас. Сделал ректор эффектную паузу и, насладившись всепоглощающим вниманием, продолжил. Конечно, все слышали о необыкновенном событии, которое случилось вчера. В оранжерее Академии впервые за 100 лет расцвел родендиус. Как вы знаете, этот куст наделен невероятной силой и чужестранной магией. Издревле наши предки обращались к его силе при изготовлении зелий и лекарств. Почетно и волнительно было увидеть расцветший куст именно здесь, в нашей оранжерее. В связи с этим Академия удостоилась пристального внимания короля и будет находиться под его пресветлым взором вплоть до окончания цветения. Дополнительная охрана прибудет сегодня. Прошу факультет боевой магии. Бросил он взгляд на парней в черном. Воздержаться от стычек и прямых столкновений с королевской охраной. Рассчитываю, что вы не ударите в грязь лицом и не дадите повода королю сомневаться в вашей компетентности. Черты лица ректора заострились, и он жестко сощурился. Особенно это касается тебя, Лёкс Зермской. Слышал, на каникулах ты отличился в столице? От черной компании боевиков отделился парень с каштановыми волосами. Зеленые озорные глаза выдавали его с головой. Чуть вьющиеся волосы торчали в разные стороны, смягчая облик. Он был стройным и высоким, но не перекачанным, как остальные ребята. Скорее, ловким и юрким. По-военному быстро парень отдал честь. Я не знала, серьезно он или поясничает, и ответил. «Да, господин ректор». «Что да?» Полюбопытствовал ректор и даже наклонил голову, ожидая ответа. «Не отличаться, господин ректор». Бодро отрапортовал парень, чем вызвал смешки в ведьмовской среде. Ведьмы не без удовольствия рассматривали самонадеянного нахала. Так окрестила его девушка, стоящая передо мной. Она сжимала в кулачки руки и, не отрываясь, смотрела на этого Лёкса, Знакомы, что ли? Парень и вправду был хорош собой. Эдакий очаровательный лоботряс. Весь факультет домоводства заинтересованно вздыхал, ожидая реакции ректора. Правильно. Отпустил он боевика, и тот встал на место. Кстати, король милостиво принял решение допустить до сбора цветов Родендиуса 4-й курс факультета знахарства. Факультет знахарства взорвался аплодисментами, чем вызвал у ректора полуулыбку. Интересно, скажет он что-нибудь о судьбе Хелесы? Что с ней будет? Среди толпы знахарок ее не заметила, из чего сделала вывод, что эльфийке не удалось убежать. Поймали все-таки. «Также хочу объявить вам еще одну приятную новость», — продолжал ректор. «Как вы наверняка слышали, в конце прошлого учебного года декан факультета боевой магии господин Фрайст из-за проблем со здоровьем был досрочно отправлен на пенсию. Безумно горько было прощаться с магом, подарившим 35 лет своей жизни нашей академии. Однако ничто не вечно. Мною был направлен запрос в Министерство магических наук, и вчера пришло распоряжение о назначении нового декана. Особенно приятно представлять его вам в этой зале, ведь лорд Эддингтон — выпускник нашей академии. Попрошу лорда появиться перед своим факультетом». Одна секунда, и все ахнули. Взволнованный шепот пронесся по факультету знахарства, качнул ведьмовство и просто-таки взорвал домоводство. Девушки восторженно кричали, вздыхали и ахали. Говорили в полный голос, переталкиваясь и показывая пальцем на невозмутимо стоящую фигуру. Лишь только факультет боевой магии безмолвно принял нового декана. А я позабыла, как дышать. Меня бросало то в жар, то в холод, и пальцы, сжимавшие простоватую коричневую сумку с учебниками, мелко дрожали. Потому что я уже видела это выхоленное невозмутимое и прекрасное лицо, и даже размышляла о нем совсем недавно перед сном. 4-й курс, как же! Горько вздохнула моя самооценка. В этой ярко освещенной зале было видно, что лорду Эддингтону, как его назвал ректор, около 30 лет. Примерно. В мужском возрасте я не разбираюсь уж точно. Может быть, 25, а может, 29. Он с достоинством и какой-то даже мудростью слушал разглагольствование ректора о том, что лучшие ученики Академии должны возвращаться назад, дабы передавать свой опыт. Какой опыт, если он так молод? И как я могла принять его почти за своего ровесника? Ума не приложу. Вероятно, в состоянии аффекта. «Снежный лорд отправлен в изгнание», — зашептала девушка справа от меня, и я отвела взгляд от блондина. Прислушалась. Не то чтобы любила сплетни, но все, касающееся этого самовлюбленного декана, меня почему-то интересовало. «Слышала, что его помолвка расстроилась. Миледи застукали на измене», — шепотом ответила другая, даже не опасаясь получить выговор от ректора. Вообще, после представления нового декана в зале стоял ровный гул. Студенты тихо переговаривались, ректор вещал о чем-то своем, даже не призывая их к тишине. «Как можно изменять такому красавцу?» — выдохнула моя однокурсница, чуть ли не млея. «Я бы век ему была верна». «Да только он даже не посмотрит в нашу сторону», — печально вздохнула ее подружка. «Миледи была дальней родственницей короля. Лорду светит договорной брак». «Слышала, одна из младших принцесс интересовалась им?» Поджала губы первая. Но он ей отказал. И даже не побоялся. «Чего ему бояться, если он у короля на особых поручениях?» — возразила ее подруга. «С чего ты взяла?» «Папа работал в тайной канцелярии и точно знает», — с гордостью ответила девушка. И они смолкли, каждая подумав о своем. «Благодарю за теплые слова, господин ректор», — услышала я блондина. «И оказанную мне честь. Со своей стороны могу пообещать, что студенты факультета боевой магии не станут», — подчеркнул он это слово, «противодействовать королевской охране или как-то провоцировать ее на неадекватные действия. Вы будете объявлять дополнительно?» Металл, зазвучавший в его голосе, несказанно удивил меня. А блондинчик умеет нагнать страху, когда пожелает. Кто его этому научил? Король? Ах, да. Ректор словно бы вспомнил о чем-то важном. «Дорогие студенты, Когда мы принимаем вас в стены нашей славной академии, мы наделяем своим доверием, делимся знаниями, чтобы вы приумножали их, использовали во благо. Мы посвящаем вам своей жизни, живем, чтобы учить вас. Однако, если вы нарушаете закон и наносите вред академии, растаптываете наше доверие и репутацию, мы вынуждены принять ответные меры. Я не собираюсь терпеть вандализм в стенах нашего учреждения и потворствовать преступникам». Ректор грозно обвел взглядом притихших студентов. Даже воздух затрещал от напряжения. «Сегодня ночью кто-то посмел пробраться в оранжерею и сломать ветку бесценного куста родендиуса. В единственную ночь, когда Академия единолично охраняла его и ожидала прибытия королевских охранников. Я испытал чудовищное унижение, когда поутру решил проверить куст и увидел, что его искромсал вандал. Обещаю, что лично займусь поиском виновного или виновной». Ректор теперь только что не трясся от гнева. Не знаю, как бы отреагировала Хелеса, стоя она где-то поблизости. А я обмерла от испуга. А вдруг там остались мои следы? А вдруг новоиспеченный декан догадается, что я не просто так ночью в метель прогуливалась в сугробе у административного здания? Все, мне крышка. То, что говорю сейчас, остается между нами и умрет в стенах Академии. Я не собираюсь докладывать королю о недостойном поведении моих студентов. Мы с деканами факультетов знахарства и ведьмовства поправили причиненный вред, зарастили ветку. Однако это не значит, что мы замяли дело и спустили все на тормозах. Мы обязательно узнаем, кто это сделал, и я лично накажу виновного. Отчисление из Академии — меньшее, о чем ему стоит беспокоиться. Из рук ректора вырвался огонь. Не такой слабенький, как у Агнеды, а два настоящих огненных столпа. Они окружили ректора, а потом взвелись вверх, образуя над ним купол. «Всем ясно!» Нечеловеческий рев ректора, казалось, навсегда останется в моей душе. Мы молчали. Если он ожидал, что сейчас кто-то упадет перед ним на колени и повинится, то напрасно. Хелеса здесь явно не было, а я не пилила этот чертов куст. И вообще с самого начала выступала против вандализма и порчи растений. «Отлично!» Непонятно, чему обрадовался ректор. «Декана факультетов, уводите студентов на занятия. Учитесь, приобщайтесь к нашим знаниям, и пусть птица Руйрых благословит вас своей мудростью. Землянки Алиса Рудина и Надежда Светлова», — произнес он совсем будничным тоном, — «зайдите ко мне после лекций». Я обмерла, услышав свое имя, и одновременно с этим испытала дикую радость и даже облегчение. Здесь, среди чужемирных существ, есть еще одна девушка с земли. Наш декан, стройная невысокая женщина лет 40, повелительно взмахнула рукой, как бы призывая к порядку. Старшие курсы замерли, распрямив спины и вздернули подбородки. Мы тоже встали ровнее, дожидаясь своей очереди. Первым зал покинул строевым шагом боевой факультет, за ним ведьмовской и знахарский. Мы дружной колонной выходили последними. И то ли у меня разыгралась паранойя, то ли ректор уже знал обо мне, но все время, пока я шла к двери, мне жег спину его пристальный взгляд. Стало откровенно не по себе, и я даже обрадовалась, что впереди еще три лекции. Успею взять себя в руки и придумать достойное оправдание своим ночным прогулкам.